Заглядывая в прошлое. Пятница, 28 ноября 2008 года. Наступил и остался позади День Благодарения, а гребешок все не продавался. Несколько человек интересовались, но до дела не доходило. И с каждым днем, сидя в доме Эдварда и глядя на его портрет, Мэгги чувствовала все больше интерес к этому человеку. Лишившись необходимости строить планы на будущее и смотреть новости по телевизору, Мэгги обнаружила, что между показами гребешка ей абсолютно нечем занять себя, а времени хоть отбавляй. И вот однажды днем она отправилась в Бирмингемскую публичную библиотеку и начала искать связанные с Эдвардом Крокером статьи в старых газетах. Большинство репортажей было посвящено бизнесу, но нашла она и несколько упоминаний в светской хронике. Бирмингемские новости, 1933. Быстрый и точный, с острым как бритва умом, Эдвард Крокер — азартнейший игрок в гольф. По словам его друзей, игра с ним длится недолго, за короткое время он разбивает противника в пух и прах. Во время посещения Бирмингема легендарный чемпион по гольфу Бобби Джонс был вызван Эдвардом на поединок со ставкой $100 за одну лузу. Джонс рассказывал, игра была напряженной. Помню, подумал, он чертовски упрям. Я хорошо бросал, но этот маленький человечек не отступал ни на шаг, и стоило мне допустить малейшую оплошность, он всякий раз выигрывал у меня лузу. Когда репортер спросил мистера Крокера, собирается ли он оставить себе выигранные деньги, тот ответил утвердительно: «Разумеется, собираюсь. Ведь я же как-никак шотландец, сэр». Эдвард роста был небольшого и на фотографии казался даже хрупким. Но когда дело касалось бизнеса, он был крепкий орешек. Мэгги прочла сообщение о его сопротивлении в 30-х годах попыткам специально присланных из Алабамы людей влиться в среду его рабочих и объединить их в профсоюзы. В 1932-м Эдвард был сфотографирован стоящим перед входом в шахту с ружьем, а внизу шла подпись: «Я плачу хорошие деньги и забочусь о своих рабочих. И самолично буду гнать до России любого большевика, который сунется сюда, чтобы баламутить моих людей. Никаких лодырей, никаких большевиков. Честная оплата труда за день честной работы». Его называли в прессе человеком жестким, но честным. Хотя в некоторых компаниях волшебного города отмечен ропот недовольства, у рабочих угольных копий Крокера крепкий иммунитет против зачинщиков беспорядков. При компании имеется первоклассная больница, великолепные школы для детей и желающих получить образование взрослых. Бесплатная домашняя няня для новоиспеченных матерей. Так что у рабочих мистера Крокера нет жалоб на жизнь, а смутьянам, подбивающим людей на бунт, они предлагают убираться по добру, по здорову. Большинство рабочих Эдварда были крестьянами, вынужденными прежде отдавать половину урожая за аренду земли, потому они и подались в город искать работу, или иммигрантами из Греции, Италии или Польши, которые приплыли в страну третьим, а то и четвертым классом. Им было обещано продвижение по службе, если будут усердно трудиться. Все рабочие, похоже, любили и уважали Эдварда. Мэгги прочитала много статей о деловых связях Эдварда, но его социальная жизнь почти не освещалась. Она стала просматривать материалы в светской хронике. И, наконец, ей повезло. Бирмингемские новости, 19 июня 1932-го. Кейбл Кинсел. Общественная жизнь волшебного города. Бирмингемский миллионер-холостяк Эдвард Крокер прославился своим нежеланием идти к алтарю. Однако не менее известна и его приязнь к прекрасному полу, выражающаяся в следующей фразе: «В конце долгого дня я предпочитаю видеть красивое личико на другом краю стола, а о делах не помышлять». Друзья и партнеры по бизнесу отзываются о нем с неизменным теплом. Прекрасный человек и верный друг в трудный час. Его бесчисленные подруги, как говорят, считают его внимательным и интересным собеседником. Но покамест ни одной не удался фокус с обручальным кольцом. Разочарованные бирмингемские красотки вынуждены выходить замуж за других, но при этом сохраняют с Эдвардом дружеские отношения. По случаю свадьбы он неизменно радует их шикарными, щедрейшими подарками. В ответ на вопрос, почему он холостяк, Эдвард Крокер отвечает таким образом: «Боюсь, женщины посчитают меня неподходящим материалом для мужа. У меня уже есть 3 жены — железо, уголь и сталь. Будет нечестно просить даму играть 4-ю скрипку». Бирмингемские новости, 1933. Мистер Эдвард Крокер покинул наш прекрасный город для ежегодного путешествия по морю в Англию в гости к своей сестре, красавице мисс Эдвине Крокер, по отзывам всеобщей любимицы лондонского света. Чем больше материалов изучила Мэгги, тем сильнее крепло у нее подозрение, что привязанность Эдварда Крокера к сестре чрезмерна. Каждый год он бросал любимое, казалось бы, дело ради визита в Лондон на целых 3 месяца. Разве живущий полнокровной жизнью человек станет столько времени посвящать сестре? Люди, бывавшие в гребешке, вспоминают, что единственной фотографией в доме была фотография сестры у Эдварда в спальне. Однажды в интервью ему задали вопрос о ней. «Сестра — мой самый близкий друг и партнер», — прочитала Мэгги. В газете «Лондон Таймс» его сестра ответила на вопрос репортера так: «Мой брат Эдвард — самый прекрасный человек на Земле. У меня никого нет ближе и роднее. Наши сердца бьются как одно, а разум рождает одинаковые мысли». «Господи», — подумала Мэгги, — «похоже, между ними что-то было». Хотя в те времена настолько цветисто изъяснялись, что трудно сказать наверняка. Да и у близнецов отношения особые, не то что у обыкновенных братьев и сестер. И все же было в этом что-то странное. Если они так любили друг друга, почему она никогда не приезжала к нему в гости в Алабаму? Почему всегда он к ней ездил? Еще одна тайна. Листая электронные страницы газет, Мэгги нашла еще несколько фотографий Эдварда. Но надежды отыскать хотя бы одно изображение сестры не оправдались. Обычно он стоял в компании других мужчин. Рост он был совсем небольшого, но лицо симпатичное и доброе. Она понимала, почему на него так западали дамы, и он, по отзывам, явно любил женщин и детей. Почему же так и не женился? Загадка. Ей на ум пришло только 3 более-менее правдоподобных объяснения. Первое. Он был импотентом. Второе. Он был тайным гомосексуалистом. Третье. Он был в любовных отношениях с сестрой. Четвертое. Вопрос. Разумеется, сестра-близнец тоже не вышла замуж. По крайней мере, сообщений об этом Мэгги не нашла. Может, она раздувает из мухи слона? Тем не менее, все это очень странно.